Глава 54. Было 2 часа ночи. Робби проспал ровно час, а затем его глаза распахнулись. По долгу опыта он знал, что попросту лежать бесполезно. Встав, он прошлепал босиком в гостиную напротив своей квартиры и подошел к окну. Округ Колумбия уснул. По крайней мере, обычные граждане. Однако тут есть целый обширный мир, который не спит никогда. Это чрезвычайно квалифицированные, чрезвычайно мотивированные люди, пребывающие на высоте положения в ночные часы, чтобы уберечь своих сограждан от беды. Робби знал это, потому что волею судьбы оказался одним из них. Так было не всегда. Он врастал в эту работу годами, но это вовсе не значит, что она ему по душе. Уилл приложил глаз к телескопу. В фокусе оказалось здание через улицу. Он подвел пятно обзора к своему этажу. Все окна погашены, кроме одного. Энни Ламберт на ногах. Робби проследил, как она идет из спальни в кухню. На ней были черные тайцы и футболка, доходившая ей до середины бедер. «Майка Нью Инглид Патриотс», — отметил он про себя. Команда не очень популярная в округе Колумбия из всех команд Национальной футбольной лиги, обожающим, понятное дело, Вашингтон Редскинс. Но она из Коннектикута. Да к тому же в уединении собственного дома. То еще уединение, с легким угрызением совести подумал Робби, но продолжил наблюдение. Вытянув книгу с полки у стены, Ламберт села и открыла ее, и, читая, поглощала йогурт ложка за ложкой. Сегодня бессонница донимает не его одного. Он снова ощутил смущение, что подглядывает за ней. Твердил себе, что имеет профессиональное основание, но это была неправда. Достал полученную от нее визитную карточку и, не давая себе времени передумать, набрал номер ее мобильного. Увидел в телескоп, как она протянула руку и подхватила телефон со стола. «Алло!» «Это Уилл!» Увидел, как она села прямее и отставила йогурт. «Эй, как дела?» «Не мог уснуть, надеюсь, не разбудил». «Я не спала, просто сидела, объедаясь йогуртом». «Быстрый метаболизм? Чизбургер уже усвоился?» «Что-то типа того». Помолчав, Робби заглянул в телескоп. Энни накручивала прядь волос на палец, подобрав ноги под себя. Он ощутил, как ладони его взмокли, а в горле пересохло, словно он опять в старших классах собрался заговорить с девушкой, на которую запал. «Знаете», — сказал он, — «с крыши нашего здания открывается чудный вид. Вы когда-нибудь там бывали?» «Я не знала, что туда можно попасть. Разве там не заперто или вроде того?» «Замок, не проблема, если есть ключ». «У вас есть ключ?» — спросила Ламберт голосом, зазвеневшим девичьей радостью от того, что ей поведали классный секретик. «А если я встречу вас на лестничной площадке через 10 минут? Правда? Вы серьезно?» «Я не звоню людям в 2 часа ночи, если настроен на шуточный лад. Быть посему». Ламберт дала отбой, и Робби изумленно узрел, как она подскочила и устремилась по коридору бегом, очевидно, переодеваться. Ровно через 9 минут он стоял у входа на лестничную площадку, когда Энни поспешно выскочила к нему. Она переоделась в юбку по колено, блузку и сандалии, а заодно прихватила свитер, потому что на улице было зябко. «На дежурство прибыла, сэр», — отрапортовала Ламберт. «Ну так сделаем это», — отозвался Робби. И повел ее вверх по лестнице, дойдя до запертой двери на крышу, извлек свой набор отмычек, и вскоре дверь распахнулась. «Это не ключ», — заметила Энни, восхищенно улыбнувшись его умению. «Вы просто подобрали отмычку». «Отмычка тот же ключ, но кличут по-другому. Более поэтично мне и не высказаться». Она последовала за ним по короткой лесенке через тамбур и вторую дверь. Плоская кровля была загерметизирована асфальтом, излучавшим легкое тепло. Робби выудил из-под пиджака бутылку вина. «Надеюсь, вы любите красное». «Я обожаю красное». «Мы что, по очереди будем хлебать из горла?» Робби извлек из кармана 2 пластиковых бокала. Откупорив бутылку, налил вина. Стоя у края крыши, они поставили локти и бокалы на парапет высотой по грудь. «Чудесно», — признала Ламберт. «Я как-то никогда не задумывалась, что отсюда может открываться какой-то вид. Просто смотрела из окна и наблюдала здание напротив». Робби ощутил укор совести, подумав о своем гнезде в том здании с видом на ее квартиру. «Вид есть из каждого дома», — с запинкой выговорил он. «Просто некоторые лучше других». «Эй, да это поэзия!» — Ламберт подтолкнула его локтем. Овиваемые ласковым ветерком, они потягивали вино и болтали. Беседа была совершенно невинной, но все же помогла принести Робби талику облегчения и умиротворения. У него нет времени на подобные фортели, и это одна из причин, почему так важно было сделать это. «Я еще ни разу не вытворяла подобного», — призналась Ламберт. «Я уже поднимался сюда, только без компании». «Значит, я удостоена чести», — заключила Энни. Снова окинула взором окрестности. «Похоже, здесь хорошее местечко для размышлений». «Могу показать, как открыть замок», — предложил Робби. «Вообще-то это могло бы пригодиться», — она улыбнулась. «Я вечно забываю ключи». Минуло еще минут 30, и Уилл сказал. «Что ж, пожалуй, пора трубить отбой», — поглядел на часы. «А вы можете отправляться в душ и собираться на работу. Мне кажется, в сне вы почти не нуждаетесь». «Кто бы говорил?» Робби проводил ее до двери квартиры. «Мне очень понравилось», — обернувшись, промолвила Энни. «Как и мне. Я мало вижусь с людьми с тех пор, как поселилась тут. Наладится, просто нужно время. В смысле, я очень рада, что встретила тебя». Она поцеловала его в губы, задержав пальцы у него на груди. «Доброй ночи». Ламберт зашла к себе, а Робби все стоял, даже толком не зная, что чувствует. Что ж, может быть, он просто не чувствовал такого уже очень давно. Наконец повернулся и зашагал прочь. Такого замешательства и неуверенности в себе Уилл не испытывал еще ни разу в жизни.